Липутин увязался за мной. Его Алексей Нилович подымут. Знает ли, что я сейчас от него узнал? Болтал он в попыхах. Стишки-то слышали? Ну вот, он эти самые стихи к звезде Амазонки запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полную подписью. Каков? Бьюсь об заклад, что вы его сами подговорили. Проиграете, — захохотал Липутин. Влюблен, влюблен, как кошка. А знаете ли, что началось ведь с ненависти? Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то, что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице. Да и ругал же. Еще третьего дня выругал, когда она проезжала, к счастью, не расслышала. И вдруг сегодня стихи? Знаете ли, что он хочет рискнуть? Предложение. Серьезно, серьезно. Я вам удивляюсь, Липутин. Везде-то вы, вот, где только этакая дрянь заведется. Везде-то вы тут руководите, — проговорил я в ярости. Однако же вы далеко заходите, господин Г. Не серчишка ли у нас ёкнула, испугавшись соперника, а? Что? — закричал я, останавливаясь. А вот же вам в наказание, и ничего не скажу дальше. А ведь как бы вам хотелось услышать? Уж одно то, что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои 200 душ, на днях продали. И вот же вам, бог не лгу, сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. Ну, а теперь дощупывайтесь-ка сами. Больше ничего не скажу. До свидания-с.